Глава 37. В доме чувствовалось сдержанное оживление. Лакеи шныряли вверх и вниз по узкой каменной лестнице. Какая-то молодая женщина, похожая немного лицом на Настеньку, застенчиво показалась в боковой двери и с любопытством оглядела вошедших. «Здесь я впервой был у Настеньки», — подумал Шталь. На площадке лестницы квартальный поручик, куривший трубку, ругал гробовщика, очень маленького худого человека, с грустно-ласковой предупредительной улыбкой на лице. «Грабители вы этакие, ежели бедный человек помрет, то и похоронить нельзя. От ежели, к примеру, я», — говорил он. По очень благодушному выражению его раскрасневшегося потного лица можно было предположить, что он только что весьма плотно закусил. Гробовщик приятно улыбался, понимая, что квартальный свой человек шутит. Он даже сам позволил себе пошутить. «Вам, Степан Иванович, ежели упаси Боже, что можно по знакомству и скидочку». По-видимому, эта шутка не понравилась квартальному, однако ему трудно было рассердиться с трубкой во рту. Он затянулся, вынул изо рта трубку, хотел что-то сказать, но увидел поднимавшихся по лестнице людей, вопросительно на них уставился. Шталь изложил дело. «Разрешение есть», — добавил он. Квартальный снова затянулся, подумал, выпустил дым из носа и сказал: «Что ж, не по порядку это, ежели хотите знать. Ордер от частного имеете?» Слово «частный» он произносил очень многозначительно. Шталь, сразу и не догадавшись, что квартальный разумеет частного пристава, взял у Ламора документ. Увидев на бумаге подпись графа Палина, квартальный, видимо, растерялся. Он поспешно замахал рукой под носом, отгоняя дым, и сказал испуганно: «Сделайте вашу милость, просто голова идет кругом, дела какие». Он заговорил о том, что всех занимало. Шталь не удержался и сообщил о своем участии в цареубийстве. Полицейский побагровел и вытаращил глаза. Ламор сердито напомнил о деле. «Да, немедленно», — сказал Шталь. «Так будьте добры, проводите нас». В комнате, выстланной черным сукном, с нашитыми золотыми слезами, дымя горели свечи в тяжелых литых канделябрах. Баратаев лежал на невысокой, покрытой черным одеялом кровати. Шталь подошел поближе. Поверх тела была наброшена тонкая прозрачная кисия. Сквозь нее просвечивали медные монеты на закрытых глазах. Сжатые еще красные губы неприятно выделялись на лице умершего. Шталь вздрогнул и поспешно отошел к задернутому окну, на котором трепалась у открытой форточки штора. Ламор, сгорбившись, склонился над подушкой. Шталь пытался вспомнить ненависть, которую когда-то испытывал к Баратаеву, свой последний разговор с ним в Милане, свои мальчишеские слезы. Богат он или беден, но он всегда лабия. Женщина, похожая на Настеньку, робко вошла в комнату и стала сбивчиво объяснять, почему еще не все сделано, точно чувствовала себя виноватой. Гробовщик ласково и грустно кивал головою. «К вечеру беспременно сделаем и на стол их перенесем», — говорила она тихо, вытирая передником притворные, как показалось Шталю, слезы. «За монашенками послали в доме, верите ли, и иконы ихней не было». «А то, может, на Брейтефельдово поле отвезем их», — вздохнув, сказал гробовщик. «Славное кладбище и в большом порядке». «Надо частного спросить», — ответил квартальный поручик. «Без частного нельзя. Они, верно, в кабинете будут рыться?» — вполголоса спросил он Шталя, показывая глазами на старика. «Вот ключи». Ламор взял связку ключей и измученной походкой направился за квартальным в соседнюю комнату. Шталь, оглянувшись на женщину, последовал за ними. В кабинете ничего не изменилось. На большом столе в беспорядке стояли склянки, лампы, реторты. Ламор приблизился к маленькому столу, тяжело придвинул стул, сел и стал пробовать ключами средний ящик. «Я вам не нужен?» — спросил Шталь. «Нет, нет. Если бы вы были добры дать мне час времени...» «Ах, дела какие, господи!» — повторил квартальный, видимо, желая вызвать Шталя на разговор об убийстве императора. Но Шталю больше не хотелось рассказывать. «Отчего умер?» — спросил он тихо полицейского. «И верно, от аневризмы. Доктор сказал, разорвалось сердце. А может, и отравился, не разберешь. Лекарь пошлет к штат-физику, а штат-физик про сектор уж мы знаем. Человек тоже был странный, изволили знать? Комнаты, сами видите, какие шкелеты», — сказал испуганно квартальный. «Мы даже наблюдения учинили в последние месяцы. Нет ли чего такого?» «Да так, словно бы ничего. Вот только огнегасительному мастеру на случай дали знать для предостережения пожара». «Оригинал», — старательно выговорил он. «Нашли у этого стола. На полу лежал. Писал, писал и вдруг умер. Да может, им и тетрадь эту дать, что ли?» «Ну вот, на столе открытой лежало. Писал, писал и умер», — повторил квартальный.